Послесловие автора. Не так давно при археологических раскопках у Геркуланума в 5 километрах к югу от Неаполя в Италии было найдено нечто, на первый взгляд напоминающее древесный уголь. На всякий случай обратились к экспертам, и оказалось, что обугленные комочки – древние свитки. Но можно ли их развернуть? Два норвежца – Брюньюльф Фоссе и Кнют Клеве, разработавшие надежный, как им казалось, метод, предложили археологам свои услуги. В 1985 году фотографии Фоссе и Клеве печатали на страницах большинства итальянских газет. Их объявили чуть ли не национальными героями. Мало того, что они сделали, казалось, невозможное, развернули свитки, так что их можно было читать. Тексты на свитках были такими сенсационными, что во многом пришлось переписать главы истории и философии, посвященные учению Эпикура. Норвежские исследователи сделали достоянием современности библиотеку тестя Цезаря. Работа над обугленными древними свитками продолжается, и пройдет еще не один год, прежде чем все тексты будут прочитаны. Сейчас Фоссе и Клеве готовят к прочтению бумаги Лукреция. Они нашли также неизвестные произведения предшественника Вергилия, римского поэта и драматурга Эннея, 239-169 годы до нашей эры. Возможны новые, не менее сенсационные открытия. Между трудами названных исследователей и фабулой этой книги нет прямой связи. События и действующие лица – плод авторской фантазии. Хоксюнд, 15 января 1990 года. Герт Нигерцхауг. Конец книги. Июнь 1998 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Валерия Лебедева.